Блок 8. На пути в Тифлис и Румынию. К концу июня 1895 года завершился срок второй четырехлетней ссылки Павлова, и он подал прошение начальству о дозволении возвратиться на родину. Весной на имя ссыльного неожиданно пришло приглашение из Румынии. Тамошняя баптистская община предлагала Павлову служение пресвитера. «Это Господь открывает мне новое поле духовной работы», — заключил Василий Гурьевич. «Если я останусь сейчас в России, то власти не постесняются опять спроводить меня в ссылку, труд мой будет скован ограничен». Перед отъездом из Оренбурга Павлов совершил рукоположение пресвитеров, избранных местными общинами Левина Пчелинцева для Гумбецкой Василия Трофимовича Новика, Василия Петровича Кузнецова для Сухоилинской и Акима Андреевича для Савушинской церкви. Как только Василию Гурьевичу выдали проходное свидетельство от властей, он с женой и сыном тронулся в путь. Отец Павлова решил еще какое-то время побыть в Оренбурге. «Если останетесь жить в Тульче, то напишите мне, и я приеду», — сказал он, прощаясь с родными. На станции Сорочинская Павловых поджидали менониты. Брат Мартени и Берген привезли их в ближайший поселок. Неподалеку от станции верующие немцы выстроили 12 небольших поселений. После долговременного пребывания в стесненных обстоятельствах Павлов окунулся в атмосферу свободной духовной жизни. Меннониты чувствовали себя намного вольготнее, их иностранное происхождение сдерживало руки властей. Целую неделю жили Павловы здесь, наслаждаясь теплом христианской любви и благожелательности. Брат Гиммер, баптистский проповедник, тоже давно друживший с меннонитами, изъявил желание сопровождать Павловых до Поволжья. В Самаре были радостные встречи с Переверткиным и Черняевым, который проходил курс лечения кумысом. До Саратова плыли по Волге пароходом. Брат Четверкин, встретив Павловых, пригласил их в село Турки. От станции Татищеве Четверкин вез гостей на своей подводе. Павлову надолго запомнился этот путь. По обе стороны от дороги одна за другой стремительно катились ярко-желтые волны пшеницы. Щемящая картина зреющего поля успокаивала душу, вызывая помыслы о горнем. «Да такие хлебы в Оренбурге не родятся, климат не тот», — всматриваясь в степную ширь, говорил Василий Гурьевич. «Вот они, не вы, как они побелели и поспели к жатве. Господи, научи нас молиться о деле Твоем. Жатвы много, а делателей мало. Вышли больше тружеников на духовные нивы». Община в селе Турки основана давно еще братом Велером. Василий Гурьевич приехал как раз в воскресенье. Местные братья предложили ему руководить богослужением и совершить вечерю Господню. На следующий день к вечеру брат Четверкин доставил Павловых в Балашов. Среди членов Балашовской общины у Павлова не было знакомых, эта церковь возникла за время его второй ссылки. Василий Гурьевич очень быстро познакомился с радушными верующими, на всех богослужениях он проповедовал, совершал священнодействие. Активный член общины, богатый купец Смирнов, устроил в доме братскую трапезу для гостей. Добравшись поездом до Камышина и пересев на пароход, Павловы прибыли на родину Александры Егоровны, Дубовку. Там Василий Гурьевич впервые увидел сестру жены и ее замужнюю дочь. Желая разделить общение с приезжими, верующие сельчане каждый вечер собирались на богослужение. В Царицыне, повидавшись с родственником жены Яковом Дамером, Василий Гурьевич побывал в русской и немецкой общинах. Отправившись во Владикавказ, Павловы сделали короткую остановку в Ростове-на-Дону. Василий Гурьевич хотел дождать судей Ивановича Мазаева, которому он еще из Оренбурга писал письмо о своем приезде. Однако Мазаев, обремененный заботами по уходу за огромным овцеводческим хозяйством, вовремя не явился. Василию Гурьевичу было не по карману долго жить в ростовской гостинице, и он, договорившись с братом Мамонтовым о посещении некоторых селений, взял билет на кавказский поезд. В селе Никольском в местной общине Василия Гурьевича просили разрешить спор о праздновании субботы, из-за которого произошло разделение. Когда назначили членское собрание в помещении, где руководителем был брат Кушнеренко, то многие с противной стороны не пришли. Василий Гурьевич не смог примирить враждующих, так как споры касались не только богословских вопросов. Обвинения шли в адрес Кушнеренко, якобы нарушившего договорные условия купли-продажи участка земли. В избежание расширения распри Павлов посоветовал им допустить к руководству общины брата Дмитрия Чечеткина. К вечеру 8 августа Павлов приехал во Владикавказ, остановившись на мельнице Скороходовой. Упавшие духом владикавказские верующие делились с Василием Гурьевичем своими скорбями. Тайком пробравшись ночью на мельницу, они рассказали гостям о том, как власти закрыли их молитвенный дом и выслали в отдаленные края проповедников Богданова в Лодз, Савельева Морозова и Степана Проханова в Герусы под надзор полиции на 5 лет. Василий Гурьевич решил ехать в Тифлис не по военно-грузинской дороге, а окольным путем через Баку, намереваясь встретиться со многими соработниками. До Петровска Павловых вызвалась проводить Надежда Скороходова. Стояла очень жаркая погода. Каспийское море манило тихой голубизной, путешественники нашли укромное место для купания. То ли от духоты, то ли от резкой перемены температуры Скороходовой после воды сделалось плохо, она потеряла сознание. Все перепугались и сильно переживали, пока Надежда пришла в чувство. Прибыв пароходом от Петровска в Баку, Василий Гурьевич сразу отправился к братьям, работавшим нефтяниками в Балаханах на промыслах Ротшильда. Природа там оказалась какая-то безжизненная, в округе не видно ни одного зеленого кустика. Только лес деревянных вышек густо громоздится у нефтяных колодцев. Тяжелые фонтаны темно-коричневой жидкости, исторгаясь из земной трубы, с шумом распадаются по поверхности, стекая в небольшие пруды, откуда по нефтепроводным трубам идет перекачка нефти на перерабатывающие заводы в Баку. Воздух в Балаханах очень тяжелый, пропитанный характерными запахами. Машинисты братья Буровы были вне себя от радости, увидев друзей. «Мы глазам своим не верим. Неужто Василий Гурьевич? Какими судьбами?» Забрасывали они вопросами нежданных посетителей. Петра Бурова Павлов знал с юности. Они примерно в одно и то же время пережили обращение и последовали за Христом. Вечером в доме у Буровых Павловы засиделись далеко за полночь, воспоминаниям и рассказам не было конца. Проведя воскресный день в Баку, Василий Гурьевич торопился заехать в Елисаветпольскую губернию к ссыльным братьям. В Елисаветполе гонимые служители Христа, построив небольшие домики, поселились около вокзала на арендованной земле. Собрание провели у Никиты Сергеевича Новикова, сосланного в Геокчай с села Малый Узень Самарской губернии с лишением всех прав состояния. «Василий Гурьевич, мой духовный отец», — сидя рядом с Павловым, радостно говорил Новиков. «Я хорошо помню его приезд к нам в село. Это было в 83-м году. Он крестил меня. Да-да, я тоже припоминаю. Вода в Волге была очень теплая, пар поднимался рано утром, пение было тихое, брало за душу». Подняв начинающую сидеть голову, оживился Павлов. «Только напрасно вы, Никита Сергеевич, меня отцом величаете. Один у нас отец. Небесный, а мы все братья». Беседа продолжалась недолго, нужно было еще попасть в Геокчай. Удушливый сырой климат татарского уездного города доставлял немало мучений ссыльным. Изнурительная лихорадка выматывала последние силы у людей, так много претерпевших страданий за веру. Брат Леушкин, находившийся здесь с семьей на поселении, тоже болел лихорадкой. Обрадованный встречей с близким другом, он горячо просил Бога об укреплении духовных и физических сил, чтобы не ослабеть в испытаниях и сохранить верность избранному пути. В конце лета Василий Гурьевич увидел родной Тифлис. Он мало изменился, только больше стало торговых рядов и трамвайных линий, отчего шум на улицах не прекращался до глубокого вечера. Несколько дней на родине, заполненных встречами с близкими родственниками, посещениями друзей, молитвами, беседами, пролетели очень быстро. Тифлисские власти беспрепятственно оформили Василию Гурьевичу внутренний паспорт. С заграничным паспортом было намного труднее. Приехав в Одессу, он пробыл там целых 2 недели, дожидаясь его выдачи. За это время Павлов встречался с членами русских общин. Одесские немцы вели себя настороженно и неохотно вступали в контакт с заезжим проповедником. Получив необходимые документы, Василий Гурьевич 13 октября сел на пароход. От Одессы до Тульчи 20 часов езды, но из-за сильной качки морской путь показался нестерпимо долгим. Вступив на румынский берег, Павлов погрузился в многоязычную стихию. Среди большого разнообразия национальностей преобладающее большинство в Тульчи занимали все так и лица славянского происхождения. Русских и болгар можно было встретить почти на каждом шагу. В баптистском молитвенном доме Василию Гурьевичу свободно предоставили кафедру для проповеднического служения. Конец блока 8.